возвращается, все возвращаются, обиды забыты, измены прощаются. Нет расставаний, есть лишь расстояния, звонки телефонные, писем признания. Годы торопят разлуки и встречи, кого-то погубят, кого-то излечат. В памяти эхом глухим отзовется, кто-то останется, кто-то вернется. Годы под ноги листьями и снегопадами, слезами, цветами и звездопадами. Все обернется в белое облако, вера, надежда идут рука об руку. Нам любовь, зимам разлуки, моя неизбежность в замкнутом круге. Брошены весла вниз по течению, делаешь вдох и ловишь мгновение. Тают секунды снежинкой в ладони, прошлое где ты уже не догонит. Стрелки часов идут неустанно, как это странно, порой это странно. Годы под ноги листьями и снегопадами, слезами, цветами и звездопадами. Все обернется в белое облако, вера, надежда идут рука об руку. Годы под ноги листьями и снегопадами, слезами, цветами и звездопадами. Все обернется в белое облако, вера, надежда идут рука об руку.